Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 525. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. Первая книга Царств. 12 глава, 22 стих. Тот факт, что Бог избирает себе своих детей, является основанием того, почему Он пребывает с ними и почему Он не оставляет их. Он избрал их по Своей любви и любит их в силу Своего избрания. Благоволение Его является источником избрания, а избрание Его – причиной постоянного благоволения Его к ним. Если бы Он оставил их, это обесславило бы только Его великое имя, потому что это свидетельствовало бы о том, что Он либо ошибся в Своем избрании, либо оказался непостоянным в Своей любви. Любовь Божия может хвалиться тем, что она никогда не меняется, и слава Его никогда не омрачается. Все воспоминания о прежней благости и о прежних милостях Господних даруют нам уверенность, что Он и впредь никогда не оставит нас. Снизойдя к нам так глубоко, что Он избрал нас Своим народом, Он никогда не погубит чудо Своей благодати. Чудо это Он совершил для нас не для того, чтобы в итоге оставить нас. Единородный Сын Его умер за нас, и мы теперь вполне можем хранить уверенность, что Он умер не напрасно. Может ли Он оставить тех, за кого Он пролил Свою кровь? Так как Ему благоугодно было избрать и спасти нас, то Ему же благоугодно и благословлять нас. Наш Господь Иисус постоянен в любви. Возлюбив Своих, Он возлюбил их до конца.